Джо Дагоста стоял под мексиканской раскидистой пальмой вместе с Саймоном Бендером и наблюдал за входом в больницу, где умирала Касуми Коль. Дагоста носил белую рубашку с короткими рукавами и брюки из полиэстера. На Саймоне были надеты белые джинсы и зеленая рубашка. Дагоста посмотрел в небо и сказал, что погода в Калифорнии на удивление холодная, и ему следовало бы привезти с собой свитер из Нью-Йорка. Конечно, у него был пиджак, но он одолжил его Эрике, которая стояла и разговаривала с Полом Анами на лестнице, ведущей в госпиталь. «Господи!» — сказал Дагоста. «Когда я увидел Эрику в аэропорту, я не поверил своим глазам. Меня чуть не стошнило. Я до сих пор удивляюсь, что завтрак не полез у меня через нос». А потом она зашла в женский туалет и вышла, как обычно появлялась всегда, красивой и подтянутой. «Если бы ты не сказал, что это она, я бы в жизни ее не узнал». Саймон подул в руки, сложенные в кулак. «Она все время вела себя как надо. Более того, если бы не она, у меня бы ничего не получилось». «Похоже, что ты можешь сделать из меня фанатика. Я, наконец, поверил в твою звезду, когда оказалось, что ты смог разделаться с этими скотами, как и обещал. Чистая работа». Дагоста покрутил головой. «Мне жаль, что так случилось с Алекс. Она была, что называется, отличным парнем. Она не думала о себе, как ты знаешь. Во время войны с ней работали три парня, которых прикончил Гайджин. И она постаралась отплатить за них в полной мере. В этом проявилось благородство ее души. Она никогда не забывала про них». Он увидел, как слезы наполнили глаза Саймона и торопливо сказал: «Уж слишком много я треплюсь, прости. Мне бы следовало помолчать». Саймон отрицательно покачал головой. «Нет-нет, как раз в твоих словах, возможно, и заключается истина. Человек не должен жить только ради себя. А ведь я всю жизнь жил именно так. Иногда стоит помочь другим. Жаль только, что хорошие мысли приходят к нам слишком поздно. Если бы я был с ней с самого начала». Саймон опустил голову. «Да, мне следовало бы помочь ей с самого начала». Дагоста помолчал, а потом сказал, что новости о судьбе Молли, скорее всего, в ближайшее время станут достоянием общественности. Рыбакам удалось выловить в заливе Ямайки чрезвычайно странное плавучее устройство. Поплавок, на котором находился торс белой женщины. Голова, руки и ноги отсутствовали. Возраст между 20 и 25 годами. Опознать торс по сообщениям прессы было невозможно, но Дагоста чуял, что это никто иная, как Молли. Саймон посмотрел на Эрику. «Пока не узнаем наверняка, девочке говорить не стоит». Дагоста вздохнул. «Ты прав, как всегда. Впрочем, хочу сообщить тебе еще одну вещь. Вполне возможно, это тебя заинтересует. Недавно прикончили Тукермана. Две пули 22-го калибра попали в сердце». «Да ну! Говорят, что в него стреляли из пушки с глушителем». Дагоста потер ладони. «Черт! А ведь хотел взять свитер! Думал, как дурак, что здесь всегда тепло. Кстати, Туккермана застрелили, когда он шел на работу.